Глава 30. Неужели она дома? Господи, даже представить себе не могла, что стены могут показаться такими родными, почти живыми. А привычные предметы, которые годами спотыкалась, не замечала, вдруг станут дорогими и незаменимыми. Кутаясь в халат с тюрбаном из полотенца на мокрых волосах, Даша стояла возле кофейной машины и с удовольствием наблюдала за темными струйками, бегущими в чашку. Она час как вернулась домой. Васюков, гад такой, сумел все же ее задержать, когда она появилась перед ним в кафе. Не заламывал рук, конечно, и браслетов на ее запястье не было, но уговорил все же поехать в отдел. Там долго допрашивал и продержал ночь в участке. Хорошо заперли ее в одиночной камере с умывальником и вполне себе чистым матрасом. Она даже ухитрилась там уснуть. А наутро неожиданно сам за ней явился. Долго извинялся, не называя причин. Отпустил и попросил быть осторожной. «Что думаешь, за мою голову награду объявили?» — пошутила она невесело. «Про награду не скажу, но охотников тебя отправить к твоему бывшему третьему, думаю, предостаточно». «Чего так? С чего?» — протяжно зевая, удивилась она. «Вдруг ты что-то знаешь и скрыла?» — прищурился Васюков на яркое солнце. Это он, когда ее уже на улицу проводил и такси для нее вызвал. Скрывать ей от него было нечего. Она рассказала ему все. Даже про намеренно поломанный смеситель не смолчала. Васюков поморщился и проворчал. «Ох уж эти мне мстители!» Но ни слова более не добавил. Даша и спрашивать не стала, а то сейчас она вопрос задаст, потом Васюков, потом снова она и так по кругу. И договорятся еще чего доброго, до того, что ей снова в камеру-одиночку придется вернуться. С нее хватит, она домой хочет, к удобствам и комфорту, горячей воде и крепкому кофе. Кофе заполнил чашку до краев. Даша взяла ее в руки, сделала глоток, зажмурилась от удовольствия. Подумала, каким в сущности незамысловатым может быть человеческое счастье. Отсутствие тревоги, тепло, горячая вода, крепкий кофе. Все то, к чему привыкаешь, чего не замечаешь и чего так не хватает, если оно отсутствует. А еще уверенность в дне грядущем. Вот тут она неожиданно нахмурилась. Уверенности никакой как раз и не было, потому все те вопросы, что болтались в голове вчера и позавчера, надо было решать прямо сейчас. Поставив наполовину пустую чашку с кофе на стол, она набрала Палыча. «Ты где, Панина?» — скрипнул он зубами, не поздоровавшись. «Вернулся домой, а ты как царевна-лягушка костюм сбросила на диван и смоталась. Интересно, куда?» «Дома я, Палыч. Все нормально. Встречалась с Васюковым, кое-что обсудили. Ко мне больше претензий нет». «А я и смотрю. Твой портрет из базы розыска исчез. Думаю, либо поймали, либо оправдали. Уже хорошо», — выдохнул он с облегчением. «Когда на работу выходишь?» «У меня еще неделя отпуска. Да гуляю». «Ну-ну, гуляй». «Кстати, Палыч, а ты куда пакет подевал? Тот, что под моей ванной был обнаружен». «Так выбросил». «Сразу, как эксперты установили, что там спортивное питание, сразу и выбросил. Мне зачем? Хлам собирать? А что?» «Нет, я так. Просто...» Она еще минуту несла всякую чепуху, которую ей, честно, хотелось нести. Просто, чтобы побыть беспечной хотя бы с ним, с Палычем. Хотя бы на это время, пока он на нее ворчит, а она смешно оправдывается. «Ладно, отдыхай, Панина. Я поработаю». Даша положила телефон на подоконник в кухне, допила кофе, вымыла чашку и полезла в холодильник проверить, что там осталось съедобного, а что давно пора выбросить. Раньше за этим всегда следил Коленька и продукты в магазине покупал, тщательно читая состав и сверяя дату выпуска. А ее называл «безалаберной» и уверял, что обмануть ее проще простого. Как оказалось, он был недалек от истины и пользовался этим по полной программе. Но Даша могла бы возразить, конечно. Она не была безалаберной и наивной не была. Просто ей так не хотелось сомневаться в близких людях. Так это было противно и обременительно. Ей сомнений и на работе хватало. А тут подлость бродит по соседству. Как так? Она встала у окна, оперлась руками о подоконник, минуту рассматривала улицу. Летнюю, пыльную. Дождей давно не было, столбик термометра, как заколдованный, уже 2 недели торчал близ отметки в 30 градусов. И листва принялась жухнуть раньше времени, безжалостно намекая на близкую осень. Даша вдруг вспомнила, что на осень у нее нет обуви. Ее гардероб тщательно контролировался Коленькой. Он не позволял ей носить вещи из ремонта. Утверждал, что прилично зарабатывает и может себе позволить наряжать жену как куклу. Оказалось, что наряжал он не только ее. Была еще и секретарша, и мог быть кто-то и еще. Сморщившись, как от зубной боли, Даша тяжело вздохнула и тут же уставилась на машину, только что въехавшую во двор. Отчего-то она показалась ей знакомой, и человек, высунувшийся с заднего сиденья и отдававший распоряжение водителю, тоже не был чужим. «Ну нет же!» — воскликнула она, откачнувшись от окна. «Ну сколько можно?» «Ей что, опять бежать? Снова скитаться по чужим домам? Какого черта Васюкову снова от нее надо?» «Если ты сейчас снова скажешь, что я в чем-то там подозреваюсь, то я не знаю, что с тобой сделаю», — встретила она его у распахнутой настежь двери в халате и с полотенцем на голове. «Сколько можно, Васюков? Что опять?» «Не ори!» — легким движением плеча втолкнул он ее в квартиру и запер за собой ее входную дверь. «Иди волосы посуши. Разговор есть». Она послушно прошла в ванную, высушила волосы, расчесала массажной щеткой кое-как. Банный халат сбросила, переодевшись в тонкие джинсы и футболку, и босая пошла в кухню. Васюков там уже нагло пользовал ее кофемашину, нажимая на все кнопки подряд. «Ну вот что ты делаешь, а?» — оттолкнула она его, когда он снова принялся жать на моргающую красным кнопку. «Не видишь, что воды нет?» «Ага, так это вода закончилась. Поэтому она и моргает. А я подумал, что заключила», — отозвался он вполне миролюбиво. «Ну, коли хозяйка уже здесь, может, она приготовит гостю кофе?» «А ты гость?» — уточнила она, доливая воды из бутылки. «Или снова арестовывать меня явился?» «Никаких арестов, Дарья Дмитриевна!» — Васюков уселся за ее стол, упираясь животом в его край. «Я к тебе за помощью, если, конечно, не откажешь». «Не посмею», — хмуро глянула она на Васюкова. «Так что случилось? Есть новости по делу у Коленьки?» «Кое-что есть». Кивнул Васюков и полез в оттопыренный задний карман широких летних штанов. Через мгновение на стол лег полиэтиленовый пакет. «Телефон?» — наклонилась Даша над столом. «Разбитый? Чей?» «Твоего бывшего третьего», — ткнул пальцем в него Васюков. «Узнаешь?» Даша взяла в руки пакет, перевернула его. Обратная сторона телефона Коленьки была с яркой наклейкой «Не трогать». Он любил переворачивать телефон экраном вниз, когда она заставала его с ним в руках. Положит куда-нибудь, все равно куда, на стол, на подоконник, на колено, а на задней поверхности такая вот предостерегающая наклейка. Она и не трогала, и даже не пыталась. Считала, что этим посягнет на его личное пространство. Доверяла. Дура. «Это его телефон. Где нашли?» Положила она вещдок обратно на стол. «В его квартире. Не рядом с телом, нет. А то бы ты его умыкнула. Дай тебе волю», — проворчал Васюков с благодарностью, принимая из ее рук чашку кофе. «Телефон нашли под диваном в гостиной, у самой стены. Кто-то вытащил из него сим-карту, разбил его, предположительно, каблуком ботинка, и забросил за диван». «Убийца?» Даша вытащила с полки пачку давнишних пряников, положила их на стол, медленно села на стул напротив Васюкова. Тот в пряники вцепился, словно век не ел, и даже на упаковку не посмотрел, чтобы сверить дату изготовления с датой сегодняшней. «Безалаберный», — пригвоздил бы его Коленька. «Может, убийца, а может и сам твой супруг. Но это...» Васюков запихал в рот пряник целиком и теперь старался прожевать просроченную бакалею. Давалось ему это с трудом. Наконец он справился, проглотил, запил кофе и тут же задался вопросом. Чем таким она его угостила? Даша лишь плечами пожала. «Но это что, майор?» — поторопила его она. «Ты сказал, что мог и сам он такое с телефоном сотворить. Но это что, Васюков?» «Маловероятно», — выдохнул он недовольно. «Зачем ему? Он сидел дома, никого не трогал, никого не ждал. Не ждал тебя-то, панина». «Не начинай», — отдернула она его. Заметив, как Васюков снова потянулся к пряникам, отодвинула пакет. «И что дальше?» — уставилась она сердито на гостя. «Не за этим же ты ко мне ехал, чтобы показать разбитый телефон, лишенный сим-карты?» «Нет. Что-то достали из него, да? Что, Васюков?» «Многое». Он покосился на пакет с пряниками. На нем лежали ее ладони. Но не вырывать же у нее угощение. «Многое из того, что снимает с тебя подозрения», — проворчал он и погрозил ей пальцем. «Но подробности после еще одной чашки кофе и бутерброда, панина. Я из дома выехал, семьи не было, жрать хочу, а пряники твои. Ими запросто можно было тот самый телефон разбить. Как ты это ешь, панина?» Она не стала ему признаваться, что о пряниках этих забыла еще в конце весны, и они благополучно пролежали в шкафу все эти месяцы. Коленьки не стало в доме, полки инспектировать было некому. Вполне вероятно, что и лежали бы там еще полгода, пока Васюков или кто-то еще не напросился бы на угощение. Поднявшись с тяжелым вздохом из-за стола, Даша полезла в холодильник. Где-то там она сегодня видела печеночный паштет, салат и банку маринованных огурцов. Хлеб она точно помнила был. Может, не горячий и даже не вчерашний, но был. А никто не виноват, между прочим, что она провела ночь в камере. Никто, кроме Васюкова. Поэтому бутерброд будет с черствым хлебом. «Хозяйка ты, панина, так себе», — проворчал Васюков, кусая с хрустом от бутерброда. «Неудивительно, что при такой красоте ты уже третий раз побывала замужем. Кто же с тобой станет жить?» «Вот засранец». Даша подавила смех. Вроде и комплимент сделал, и опустил одновременно. «Что было в телефоне? Контакты? Сообщения?» Подергала Даша Васюкова за короткий рукав белоснежной сорочки. «Что вашему спецу удалось извлечь?» «Исповедь», — обронил Васюков, прикрываясь от нее кофейной чашкой и делая шумные глотки. «Наш спец, признаюсь. Бился долго, уже и не надеялись. Может, ты бы и до сих пор в камере была, если бы не он». «Короче, Толя», — повысила голос Даша, шутливо шлепнула его по плечу. «Не делай мне нервы. Что за исповедь?» «Коля твой признание тебе записал. Показать, извини, не могу, пока идет следствие и все такое. Но не мне тебе объяснять». Он снова откусил и захрустел черствым хлебом и забубнил с набитым ртом, роняя крошки на стол. «В общем, там он рассказывает о событиях памятного вечера, когда убил по неосторожности свою любовницу». «Кириллову?» — ахнула она. «Ее, панина. Кается он, что тебя подставил. Мол, не хотел, так вышло. Чуть не со слезой кается, Дашка. И что виноват перед тобой, что не хотел. Да так само собой получилось, и все в таком духе». «И почему они тем вечером оказались возле моего дома?» «А Кириллова захотела все тебе рассказать. Что-то у них там не заладилось. То ли в бизнесе, то ли в отношениях. Рванула сюда на такси, он за ней. Поймал за руку, скандал буквально публичный устроили. Орали так, что на них начали внимание обращать. При этом Кириллова в выражениях не стеснялась. И много чего выкрикивала об их запретном бизнесе. Он не знал, как ей рот закрыть. Тут заметил, что дверь в подвал открылась. Он ее туда увлек. И сразу с порога толкнул со всей силы. Не рассчитал твой Коленька, панина. Кириллова упала весьма неудачно. При падении сломала себе шею. Он вот прямо едва не плакал, когда об этом рассказывал». «Что еще рассказал?» Даша встала у окна спиной к Васюкову, чтобы он не смог по ее лицу распознать все, что она сейчас чувствовала. Ее душила такая злоба на покойного бывшего мужа, что она готова была рычать в полное горло. Сколько всего ей удалось пережить за эти дни. Из-за этого говнюка. Хорошо додумался, оставил послание. «Кстати, майор, а чего это он на откровение решился?» Резко повернулась она к нему. Васюков как раз доедал ее черствый хлеб с листом салата и печеночным паштетом, а свободной рукой сгребал крошки по столу в одну кучку. «Думается нам, напуган был твой Коленька. Так и сказал. Если со мной что случится, это видео из облака Даши извлечешь. На видео он также признается, что в тот вечер нарочно выманил тебя из дома смс-кой. И пока ты ждала его и бегала по площадке, сгонял к тебе домой, выкрутил лампочку с твоими пальцами. Он же знал, какие сам вкручивал, а какие ты уже без него». «Ну да, ну да. Никто, кроме него, об этом знать не мог. Даже я забыла. А он был во всем педантом», — покачала она головой. И тут же подумала о своих подозрениях в адрес Кости Волкова. Вот уж кому досталось зря. Вот уж кто точно не мог знать о сгоревшей лампочке в ее настольной лампе. «Как, однако, он быстро сориентировался», — прищелкнула Даша языком. «Просто профи». «Нет, не быстро. Про лампочку он уже по ходу додумал. А истинной целью его визита в твою квартиру было спрятать пакет. Ты находила его, панина?» Васюков застыл. Ладони его, согнутые ковшиками, зависли над столом в районе кучки хлебных крошек. Взгляд уговаривал быть откровенной. «Конечно, находила. Только не я, а слесарь. Я тебе про него рассказывала. Я этот пакет отдала Палычу». «Подполковнику Лисицыну?» — уточнил Васюков. «Да, он должен был отдать его на экспертизу». «Отдал?» «Отдал. Не весь, конечно. Мы вместе с ним этой дряни отсыпали, когда в гараже Палыча пакет прятать решили». «Вот умники!» — ядовито похвалил Васюков. «Изъяли без понятых, припрятали». «Какие понятые, Толя?» — возмущенно вскинулась Даша. «Я должна была обыск в своей квартире по всей форме совершить? Самой себе оформить явку с повинной, так? А я ни сном, ни духом. А если бы там была наркота?» «А что там было?» — хитро прищурился Васюков. «Спортивное питание», — так Палыч сказал. «Он экспертом относил. Когда заключение получил, пакет выбросил». Она подумала и добавила. «Так Палыч мне сказал. Прямо сегодня. Прямо перед твоим приходом». «Это хорошо, что выбросил», — неожиданно похвалил его майор. «А теперь я перехожу к финальной части исповеди твоего бывшего мужа, ныне покойного». Васюков полез в другой карман и достал свой телефон. Долго тыкал пальцем по экрану, наконец нашел то, что искал. «Тебе надо на это посмотреть, Панина», — проговорил он как-то нехотя. «Понимаю, что не должен, что это тайны следствия и все такое, но в лицах передать уже не могу». С экрана на Дашу смотрело застывшее в тревожной улыбке лицо Коленьки. Она ткнула пальцем в треугольник и запустила видео. «Почему я все это тебе сейчас адресовал, малыш?» — спросил Коленька, надо полагать, у нее. «Потому что чувствую, что все пошло как-то не так. Что тучи надо мной сгущаются. И дело даже не в смерти Аси. Там был несчастный случай. Надеюсь, эксперты это установят. Дело в том, что кое-кто решил слиться, и теперь может начать зачищаться. И против него у меня нет сил и аргументов. Если со мной что... Дашка, вытащи все из облака. Знаешь же, что я всю инфу там храню, даже пустяковую. И мне дико стыдно перед тобой. И дико страшно». Последовала пауза, в течение которой Даша наблюдала за ногами Коленьки. Он перемещался по своей квартире. Кажется, в прихожую. Да, точно. В дверь настойчиво звонили. Он открыл дверь, телефон при этом не выключил, держал в руке. «Привет!» — поздоровался он напряженным, почти неузнаваемым голосом. «Чего вдруг решил ко мне заехать?» «Есть разговор», — ответил Коленький мужской голос, глухой, едва различимый. Даша его не узнала. «Мы будто все обсудили!» — неуверенной нотой взвился голос ее бывшего мужа. «Ты облажался!» — упрекнул Коленьку все тот же человек. «За это надо ответить». «Я готов, но... Но что я могу? Я и так сделал все, что мог». «Считаешь, что подставил свою бабу? Под подозрение ты решил проблему? Идиот! Ты сделал только хуже. Много хуже». Вот тут Коленька, кажется, попытался снять своего гостя на видео. Но телефон был выбит из его рук. Отлетел куда-то. Даша видела теперь только угол какого-то шкафа. «Хорошая попытка», — похвалил гость Коленьку. «Жаль, ты опоздал». «Нет, нет, Санта, ты чего? Я не...» Больше ее бывший муж ничего сказать не успел. Послышались звуки возни, потом вскрик, хрип, мгновение тишины. И следом над экраном навис чей-то каблук. И все исчезло. «Ты узнала голос, Даша?» — спросил Толя Васюков, когда она отдала ему его телефон. Рука ее тряслась, как судорожная. «Нет, голос я не узнала». Она снова отвернулась от Васюкова к окну. Угасающее лето за стеклом превратилось в грязно-зеленую абстрактную картинку. Все поплыло из-за слез, покатившихся из глаз сразу и сильно. «Ты чего? Панина, ревешь, что ли?» — переполошился Васюков, подскочив к ней неуклюже косолапя. «Чего ты? Мужика, что ли, жалко? Так уж несколько дней прошло. Ты уж и видела его, и...» «При чем тут мой мужик, Толя?» — всхлипнула она, сипло выдыхая. «Я не узнала голос. Но я совершенно точно знаю, кто это. Коленька понял, что сейчас умрет, и дал мне знак. Только одного человека он называл так. Только одного».